Глава 17. Кто из нас не без греха? Профессор Мартин Живодан спустился в подземелье экзистерната, прижимая к груди тетрагон, который только что передал ему из рук в руки Дмитрий Грановский. Стеклянная книга, таившая в себе самые страшные заклятия мира, оказалась очень тяжелой. У профессора волосы вставали дыбом от одного осознания того, что такой мощный артефакт темной магии сейчас находится в его руках. На протяжении столетий за право обладания этой книгой убивали и предавали. Крови из-за нее пролилось столько, что и представить сложно. А теперь профессору предстояло самому взглянуть на ее золотистые страницы. Живодан тут же вспомнил наказ Корнелиуса: ни в коем случае не давать тетрагон в руки Корделии. Чтобы применить самое страшное заклинание, нужно было совершить особое приготовление, создать круг силы и начертать специальные символы. Корделия не могла этого сделать, сидя в подземной камере, но все же созерцатели решили не рисковать. В полумраке подземелья Живодана и Корделию разделяли лишь прутья стеклянной решетки. Они сдвинули столы и сели друг напротив друга. По обе стороны от профессора стояли созерцатели, воины из отряда Влада, и следили за каждым движением некромантки. Однако Корделия вела себя очень тихо и спокойно. Женщина разложила на столе перед собой книги и старинные манускрипты, ранее принесенные Живоданом. Они с профессором в полголоса обменивались информацией, которую удавалось найти. «Пока ничего нового о золотых драконах я не вижу», — сообщила Корделия. «Полеты, изрыгание огня — это мы и раньше знали», — кивнул Живодан, просматривая страницы тетрагона. «Драконы способны разрушать даже самые сильные заклятия. Вот почему их недолюбливали темные маги прошлых времен». «Кстати, о заклятиях», — Корделия прищурилась. «Вы видите надписи, сделанные в тетрагоне. Как такое возможно? Я слышала, что книга открывала свои секреты только после кровавого подношения». «Магистр и Корнелиус что-то в ней изменили. Я не слишком в этом разбираюсь», — признался профессор Живодан. «Думаю, не только драконы способны разрушать чужие заклятия». «Возможно», — немного подумав, произнесла Корделия. «Вам удалось что-то найти?» «Кажется, я нашел что-то об обскуруме», — сказал Живодан. «Здесь есть рисунок этого артефакта, мне рассказал о нем Корнелиус, но я не понимаю этих записей». «Покажите», — попросила пленница. Охранники тут же напряглись. Но профессор лишь приблизил книгу к прутьям, держа ее двумя руками. Корделия вгляделась в текст и, понимающе кивнула. «Вы действительно знаете этот язык?» — поинтересовался Живодан. «Мне пришлось изучить его, когда я состояла в тайном круге», — ответила Корделия. «Древняя магия. Именно в эпоху древних создавались самые страшные заклинания и артефакты. Поэтому книга написана на мертвом языке демонов. Некоторые слова не совсем понятны, но многое я могу прочесть. Это действительно описание одного из обскурумов. Он способен открывать и закрывать порталы, создавать проходы между мирами. По тому же принципу созданы зерцик-кураты и допельгангеры. Артефакт способен вдохнуть душу в стеклянное тело». «Душу человека или демона?» — похолодел Живодан. «Мне кажется, для обскурума особой разницы нет», — ответила Корделия. «Какой ужас! Это даже звучит страшно, особенно из ваших уст!» Корделия взглянула на него, подперев голову руками. «Вы тоже боитесь меня, профессор? Уверяю вас, я не замышляю ничего дурного. Я лишь хочу быть полезной, поэтому и согласилась помочь». «Вы состояли в круге», — сдержанно ответил Живодан. «Работали вместе с темными магами. Понятно, почему вам не доверяют». «Но кто из нас не без греха? Ведь и вы работали в школе, которой тайно управляли зеркальные ведьмы», — возразила пленница. «Я ничего об этом не знал», — воскликнул профессор. «Всех учителей школы Эмбера обвели вокруг пальца». «Наши с вами ситуации схожи. Я тоже не до конца понимала планы магов огня, когда меня пригласили вступить в тайный круг», — печально произнесла Корделия. «А потом... потом уже стало слишком поздно что-то менять. Связавшись однажды с черными колдунами, от них так просто не уйдешь». «Мне это понятно. Появление в Ост-Стингере Матери Скорби стало для меня полной неожиданностью. Ведьмы и их приспешники натворили в городе много зла. К счастью, жители Ост-Стингера до сих пор не знают обо всем, что происходило на нашем старом стеклолитейном заводе». «Они отлили статую Красной Аббатисы? Вы об этом?» «На самом деле была отлита не только ее статуя. Совсем недавно, когда власти города начали разбираться с происходящим, стало известно, что была создана еще одна статуя». «Вот как?» — удивленно вскинула брови Корделия. «Но куда она делась? Я не видела ее в цехе». «Выяснилось, что незадолго до начала ритуала ее вывезли из города в большой крытой повозке», — задумчиво проговорил профессор Живодан и тут же спохватился. «Но что-то я разоткровенничался. Мне не следовало вам об этом говорить». «Я сижу за решеткой, профессор. Думаете, я смогу кому-то рассказать о том, что здесь услышала?» Корделия невесело усмехнулась. Профессор в очередной раз поразился ее бледности и худобе. «Верно», — смущенно улыбнулся в ответ он. «Понимаете, меня сильно заинтриговала вся эта история, но поделиться мыслями не с кем, все постоянно заняты, а мы еще так многого не знаем. Я же, когда чем-то сильно увлечен, совершенно не умею держать язык за зубами». «Я это уже поняла», — кивнула Корделия. Профессор положил тетрагон на стол и нервно рассмеялся.